Настя просьбу проигнорировала. Молча села в кресло напротив, сложила руки на коленях. — Ну, говори, зачем пришел? — О тебе беспокоится мать. Просит вернуться домой. Настя пожала плечами. Мне она не говорила, что беспокоится. Если хочет, пусть сама звонит. — Нехорошо, Настя, — покачал головой Женя. — У Ирины Егоровны такое горе, — Настя вспыхнула. — Можно подумать, у меня сплошная радость. Женя будто не слышал. Это ее родители погибли. Ее мать и отец. Дед и мне был как отец. Даже лучше. На глаза навернулись слезы, а Эжен с нажимом продолжал. Она не может потерять еще и дочь. Пожалуйста, прости ее и вернись к ней домой. Настя собралась силами, выдохнула. Ты пришел только за этим? Я тебя поняла. Все. Спасибо. Можешь идти. Женя проговорил будто в пространство. Я, кажется, просил кофе. Обойдешься, — загрубила Настя. Проваливай. Эжен внимательно посмотрел ей в глаза. Слушай, цыпочка, ты такая резкая. В твоей-то ситуации надо быть поскромней. Не боишься пробросаться? — Не боюсь, — отрезала Настя. — Вали отсюда, и цветы свои поганые забирай, они гробами пахнут. Слезы, давно собиравшиеся в глазах, не удержались, схлынули потоком. Ну вот только этого не хватало — рыдать при противном Эжене. Настя бросилась в кресло, уткнулась носом в спинку. Она не может плакать при нем. Но остановиться тоже не может. — Уходи! — простонала она сквозь слезы. Скрипнуло кресло. Женя встал. Настя заплакала еще горше и почувствовала на плечах сильные его руки. Она дернулась, попыталась освободиться. Женя легко поднял ее. Настя молотила его руками и ногами, и, давя стальными объятиями, он перенес ее на диван. — Я уйду. — Сейчас уйду. — успокаивающе приговаривал он. — Ты только реветь перестань. И неожиданно добавил. — Бедная моя девочка. Сколько же на тебя навалилось! От неожиданного участия Настя опешила. Зло выкрикнула сквозь слезы. — Тебе-то что до меня? — Да вроде бы ничего, — усмехнулся он. — Жаль просто. Дед с бабкой погибли, жениха посадили, мать родная последними словами клянет. Перечисление прозвучало буднично, будто бы Женя читал скучный милицейский протокол. Настя, всхлипывая, спросила, она и не думала раньше, что это ее так волнует. — А чего мама говорит? Эжен вздохнул. Догадаться нетрудно. Проклинает тот день, когда Егор Ильич пригласил в Москву этого Челышева. Она не сомневается, кто виновен. И твоего Сеню уже приговорила. — А ты? — неожиданно спросила Настя. Женя усмехнулся. — Что я? — Что я об этом думаю? — Да, если честно, я бы твоего пусика тоже приговорил бы, даже если убивал не он. Объяснить почему? А может быть, вспомним, как я в Сочи к тебе прошлым летом приехал, в Буревестник. — Не надо! — поспешно ответила Настя. Слезы уже высохли, и она начала беспокоиться. Пустая квартира, диван, и Женя сидит на краешке, ласково поглаживает ее по голове. Руки у него приятные, сильные и в то же время мягкие, и вообще приятно, когда рядом с тобой утешитель. Хоть какой утешитель. Только не могут же они вот так сидеть до утра. Настя осторожно высвободилась из-под Жениной руки. — Спасибо, Жень. Я правда подумаю, ну, насчет мамы подумаю. Ну, все, пора бы ему идти, но уходить Эжен, кажется, не собирался. Он легко поднялся с дивана. — Пойду кофе сварганю. — Да лежи, лежи. Я все найду. Скажи мне только, где турка стоит. Настя буркнула. — Турк-то в шкафу, только кофе нет, кончился. Женины брови насмешливо поползли вверх. — Ай-яй-яй-яй-яй, студентка, и не держит дома кофе, и чай, наверное, у тебя грузинский. Какой нонсенс. Ладно, обойдемся. — Да я вообще ничего не хочу, — торопливо произнесла Настя. Женя обрубил, зато я хочу. Он снова вернулся к дивану, склонился над ней и вдруг впился в ее губы наглым, требовательным, жестким поцелуем. В первые секунды Настя так опешила, что даже не сопротивлялась, будто это не всамделишный поцелуй, а картинка из телевизора. Но Женин язык пробивал ее губы, извивался, душил. Настя уперлась руками в его грудь, попыталась оттолкнуть — бесполезно. Эжен навалился на нее еще пуще, повалил на диван, придавил своим весом. Настя, уже вполне овладевшая ситуацией, сопротивлялась, как могла, билась, царапала, слегалась и видела, что Жене становится все сложнее ее удерживать. Сейчас он опомнится и уйдет. Он и вправду на секунду оторвался от ее рта, но только для того, чтобы сказать: «Не рыпайся, крошка! Бесполезно!» Она извернулась и со всего маху влепила ему пощечину. «Ах ты, мразь!» И тут же лицо ее будто плетью ожгло. Эжен вкатил ей ответную оплеуху. В ушах зашумело. Настя услышала, словно сквозь вату, бесстрастный вопрос. — Еще? Или хватит? — Я убью тебя, негодяй. Он снова влепил ей пощечину, еще крепче первой. — Я сказал тебе, придержи язычок. И принялся рвать любимую голубую кофточку, тискать ее грудь, снова давить ее своей тяжестью. Настя больше не сопротивлялась. А когда все было кончено, и Эжен покровительственно сказал ей: — Вот и молодчинка, вот умная девочка. Настя подумала: — Я могла бы от него отбиться, хоть лампой по башке ему ударить, хоть со всей силы влупить пальцем в глаз. Но, тем не менее, она не отбилась. Женя ушел, ни слова на прощанье. А Настя с трудом добрела до ванной и согнулась над мерзкой полуразбитой раковиной. Наверное, она самая последняя сволочь в мире. Наверное, так поступают только самые гадкие стервы. Но когда тебя тошнит уже месяц подряд, даже к врачу идти не обязательно. И без того все ясно. И в такой ситуации очень важно, как верно сказал Эжен, не пробросаться. Женя, конечно, редкостная сволочь, но он никогда не оставит своего сына. Прости меня, Сеня. Примерно в то же самое время, когда Настя в съемной квартире в Измайлове выясняла отношения с Женом, Два человека беседовали в кабинете, выходящем окнами на площадь Дзержинского. Первый собеседник, Иван Воскобойников, являлся следователем по делу об убийстве Егора Ильича Капитонова и его жены. Он сидел за полированным столом для совещаний. Его визави, хозяин кабинета, стоял лицом к окну и задумчиво глядел на суматошный московский пейзаж. Вокруг памятника Железному Феликсу катились автомобили. Народ был у входа в детский мир. — Ты уверен, что убил парнишка? — тихо спросил начальник, не поворачивая головы от окна. — Что убил этот Челышев? Следователь скорее догадался, чем расслышал вопрос. — Думаю, да, — ответил он. — Какие против него факты? — Улики, — обернулся от окна полковник госбезопасности. — Улики? — Убойные. — Убойней не бывает. — А сам он сознался? — Да нет, молчит, как партизан. При воспоминании об упорстве подследственного Воскобойников поморщился. Начальник прошелся по кабинету, остановился у стола под сенью двух портретов, старого, уже чуть тронутого желтизной Дзержинского и совсем нового Горбачева. Спросил, что у тебя имеется против Арсения Челышева? Алиби у него нет, раз. А конкретней? Капитонова и его жену убили в промежутке времени от 14 до 15 часов. Мальчишку этого Арсения в последний раз коллеги видели в 13 часов, когда он уходил из редакции на улице 25 октября. А в типографию? Челышев приехал в 17 часов. Где он был с 13 до 17, неизвестно. У него имелось достаточно времени, чтобы дойти или доехать до Большой Бронной, убить старика с женой и спрятать украденное, а потом спокойно отправиться в типографию. Сам-то он что говорит? Где в это время был? Что делал? Утверждает, что просто гулял. Говорит, что около 2 часов якобы заходил в кафетерий «Минутка» на углу улицы Жданова и Кузнецкого моста. Выпил водки, съел 2 бутерброда с килькой и сыром. Однако работницы кафетерия, ни буфетчица, ни уборщица его не опознали. Значит, врет. Судя по его реакциям во время допросов, врет, как сивый мерин. Врет. Задумчиво протянул начальник. Значит, врет. А почему же он правду не говорит? Почему не колется? Хозяин кабинета впился взглядом в следователя. Упорный попался, пожал плечами Воскобойников. Не он упорный, а ты не доработал, раз не колется. У нас тут и не таких кололи, ясно тебе? Улик против Челышева и без его признания хватает, — позволил себе поспорить следователь. — Да. — Улик, говоришь? — А что там у тебя еще есть? — чуть повысил голос начальник. Он не терпел, когда ему перечили даже в мелочах.